695. 21 мая. Люцифер, который мог быть представителем единства, предпочел оградиться от соседей. Конечно, можно только затруднить, но прервать поток нельзя. Само давление земной материи вызывает коррективу в лице нашего братства, учреждение незнакомого другим планетам по своей невольной боеготовности. Право, к чему эти цари мира, к чему белые и черные процессии, когда можно являться сотрудниками? Но борьба отчаяния переменила носителя света, и рубиновая аура наполнилась алым заревом. Последователи его поистине начали прибегать к постыдным средствам, которые лишь задерживают сроки, но не исчерпывают судьбу. Потому наши доспехи и мечи с радостью могли бы быть перекованы на части лабораторных аппаратов гораздо раньше, и наша лестница, звено земли и неба, могла быть гораздо ближе. 696. 22 мая. Как священнослужитель единства формируется? Дух, который потом является как бы хозяин материи. При нормальном положении он возносит материю, наполняя части ее сознанием единства. Дух планеты проходит через человеческую форму как первоучитель овладения материей, и потому он является знатоком свойств материи. При достойном состоянии он ценный друг всех новообразований, нет противных действий, лишь поиски взаимопомощи. Но не так мыслит наш князь, он не желает дружбы духа. Иногда справедливо вы спрашиваете, почему мы сразу не прекращаем действия темных. Теперь можете представить, как знает все коридоры хозяин земли, и насколько всякое излишнее просвещение не отвечает его плану. Его слуги не прочь узнать для себя полезное и даже имеют совещание, как употребить находки во вред движению духовности. Чтобы лучше охранить наших близких, мы даем символ хозяина земли как предостережение. Имейте в виду, что все атрибуты кошачьей породы – его знак, все серые и черные фигуры – его знак. И когда вы заметите что-либо из этой коллекции, знайте, что обнаружен подкоп – и принимаются меры. Его несчастье, что движения духа очень быстры, и резервуар нашего источника велик, но в изобретательности ему отказать нельзя, особенно теперь, когда срок приблизился. Как же создалась эта психология обособленности? Но в каждом крупном феодале вы имеете микрокосмос случившегося. 697. 23 мая. О рудной промышленности. Руда явит России главный продукт. Новые металлы поднимутся, призванные лучами воздушной энергии. Магнит разного применения может, как стрела компаса, вести исследователя. Чистые серебряные жилы могут вести к нахождению родины серебра радия. У явится предвестником грозной силы. У нутра Л сопки – явлена руда М с особенным составом, дающим свет. Ее грозное значение может осветить целые города. Явление ее совершенно меняет устройство шахт. Световой бурав ее может расчленить как масло, породы самые твердые. Сталь и алмаз – ничто перед светлезвием, но применение еще шире. Кроме резания недр, он может служить непроницаемой изоляцией в случае необходимости отделить целую местность. Зачем уничтожать, когда можно обратить на пользу? Разрушительный тепловой луч. Миф о стене огненной получает жизнь. Луч сохранения, так назовем его. Лучом проникновения можно назвать его, когда он режет недра. Открытие вы предоставите Ивану Стотысячному, подкидышу, самых незнающих родства. Новым лучи принесут награду. Узнать их легко по глазам. Руды могут искать маленькие обитатели воздуха. И те Иваны, которым можно дать нахождение, непременно будут обладать духовностью. 698. 24 мая.